Глава шестая. Варл. «Прямо тут?» Девчонка испуганно осмотрелась по сторонам, а затем, смерив меня полным похоти взглядом, наивно думает, я не вижу, прошептала. «Тут полно народу. Дом чужой, да и дурацкое желание». «Охренеть! Когда я, взрослый мужик, перестану умиляться ее наивным глазам?» Запах ее кожи сводит меня с ума и заставляет прикладывать все силы, чтобы сдержать зверя внутри меня. Зверя, который хочет ее везде, всегда и во всех позах. Нет, это нормально, но только если тебе 18 стукнуло. И уж точно нет ничего хорошего в том, что каждое прикосновение практически незнакомой малышки пробуждает эмоции, о существовании которых ты и не подозревал. Особенно, когда у тебя на нее особые планы. И если она о них узнает, то больше никогда не посмотрит на меня так. Как никто другой. Нет, о них она никогда не узнает. Все равно цыпленок под моей защитой. Как и Артем. Им ничего не угрожает. Просто у Лины головная боль. К сожалению. Да брось. Всем похрен, где мы, поверь. Перехватив ее ладонь, я втиснул ее между нашими телами и прижал к своему паху. Лина перестала дышать и покраснела, как июльские помидоры. «О да, детка, обожаю твои щечки. Ты задолжала желание, малышка. К тому же сегодня я помог тебе расслабиться, а теперь твоя очередь помочь мне». Я провел рукой по своему члену, и она провокационно застонала. Но крышу уже и так сорвало, когда пальцем я случайно задел ее трусики. Мм, они буквально сочились влагой. «Мы не можем!» «Сладко, боги! Как же сладко она стонала! Мед для ушей, когда ее пухлые губки округлялись буквой «О». Глаза закатывались, а из груди вырывались невольные стоны. Только от этого можно было кончить». «Можем, дорогая». Я дар речи терял, глядя, как кошечка извивается у меня на коленях, стоит только прикоснуться к ее клитору. «Детка, я сразу нашел твое слабое место. Теперь ты никогда не устоишь. Только я буду трогать тебя, трахать, даря оргазм за оргазмом. Нет, делиться с кем-либо я не намерен. Порву любого. Моя». И если сделаешь это сейчас, то я дам тебе то, чего ты так хочешь. Лина включилась в игру. Наконец-то! Ее светлые глаза сверкнули недетским развратом, и когда манящие губы расползлись в хитрой улыбке, она заигрывающе потерлась о меня, прежде чем прошептать. «И чего же, по-твоему, хочет мое тело?» И я готов был показать. Во всех известных миру позах. Возможно, даже минет придется перенести на потом. Слишком уж хотелось снова ощутить ее всем телом. Я подхватил ее под задницу и понес на кровать, покрытую красным шелком. Было темно, но не настолько, чтобы не увидеть, как торчали ее соски через тонкое платье. Боги, как же хотелось запереть эту девочку в доме и не показывать людям. Слишком уж она развращает вселенную одним своим присутствием. Дети же ходят по улицам в конце-то концов. «Прошу, давай не здесь и поменяй желание, я не готова!» Продолжала гнуть свою линию детка, пока я растягивал ее пальцами, подготавливал для себя. Чертовски узкая, идеальная, крышесносная. Уверенно. Взял и убрал руку от низа ее живота, едва сдержав смешок в ответ на ее недовольный рык. «Моя тигрица». Нет, естественно, ее насиловать никто не собирался. Я лишь хотел ей показать, что рамки нужны лузерам и неудачникам. Тем, кто в этой жизни всегда на вторых ролях. Но точно не Лине. Ей пора было расслабиться и понять, чего действительно хочет ее тело. Устроившись между ее ног, я постарался как можно плотнее придавить ее к простыне. Пусть почувствует. Еще несколько минут ее закидонов, и мои яйца лопнут. А нам еще нужны тигрята. Возможно. Когда-нибудь. Куда меня понесло? Она снова застонала. «Да, малышка, сдалась». И тут мой взгляд случайно упал на прикроватный столик, а точнее, на белую рамку на нем. Там, на фоне загородного дома Беликова, красовались три силиконовые шлюшки в бикини. Жанна, Вики и Саша. Блять, трахаться сразу перехотелось. В секунду я подскочил с кровати и тут же за руку поднял Лину. На лице девушки застыли непонимание и растерянность. Черт, ведь и не объяснишь ей ничего. Пойдем домой. Не будем пачкать чужую постель. Натянув улыбку, я подобрал с пола пиджак, который случайно упал, пока я тащил цыпленка в постель, и накинул его Лине на плечи, не удержавшись от того, чтобы не погладить ее пылающие щеки. На твои стоны сбежится весь дом. Зачем оно нам надо, да? Она посмотрела на меня, как на полного кретина. Я сделал вид, что не заметил этого, и, схватив ее за руку, потянул прочь. Не хватало еще, чтобы она заметила то фото. Лина и так задавала слишком много лишних вопросов. Не для того был создан ее милый ротик. «Возвращаемся домой», — чисто из вежливости объявил ей и сразу вспомнил про Вику. «С этой сукой обязательно нужно было встретиться. Как раз вовремя по коридору шла прислуга. Передав Лину ей в руки, я приказал ждать меня на выходе. При разговоре взрослых ей лучше не присутствовать. Слава богу, дом Беликовых я знал как свои пять пальцев, поэтому быстро нашел логово проституток и, вторгшись в их компанию, с наглой улыбкой мило заявил. «Дорогие дамы, мы с Линой уходим. Можно у вас украсть Вику на минуту? Хочу лично пообщаться». Одарив сучку убийственным взглядом, я дал тем самым понять, выбора у нее нет. Нелепо поджав свои бесформенные губы, она встала таки и с многозначительным видом потопала в коридор. Испугалась, тварь. Правильно сделала. «Максик, забери сумочку Лины, приветик ей!» На прощание бросила Жанна и, расцеловав меня в обе щеки, все же позволила уйти из пропитанного перегаром помещения. «Фух!» «Варламовский, какого хрена тебе надо от меня?» Стоило закрыть дверь, как Вика тут же приняла уверенную позу, хотя глазки забегали в поисках папика. Жалкое создание. Схватив ее за локоть, не пытаясь даже позаботиться о комфорте, не задумываясь о том, что причиняю боль, я затащил ее за угол и крепко придавил к стене, стиснув пальцами шею. Черные глаза смотрели на меня с нескрываемым ужасом, но вместе с тем и презрительно. Пожалуй, она первая из немногих моих друзей вскоре увидит истинное лицо Максима Варламовского. Ох, недолго ей осталось закатывать глаза. «Где Саша?» Отчеканивая каждое слово, я внимательно отслеживал малейшие изменения на лице. Как я и предполагал, Вика точно знала, где она. Сучка дрожала, как осиновый лист, но молчала. «Идиотка! Нашла, кому верность хранить! Передай ей, что я все равно найду ее. Из-под земли достану, ясно? Только тогда будет поздно. У нее есть еще пара дней, чтобы решить вопрос по-хорошему, а потом пусть заказывает себе гроб погламурней». Но, вопреки моим ожиданиям, Вика рассмеялась. Звонко, несмотря на то, что мои пальцы смыкались на ее шее. Нет, ну точно больная на всю голову. Стоило бы заняться ей вплотную. «А зачем тебе Саша, а?» Заигрывающе протянула Вика, сорвавшись на злобное шипение. «Уже сегодня она будет знать о твоей новой сучке. Не думаю, что ей это понравится. Вряд ли она подпустит к своему сыну эту Лину. Ты специально бабу подобрал, похожую на Сашу. Думаешь, Артемка на это купится? Придурок!» «Это мой сын. То, что она его родила, ничего не значит. Так и передай!» Сквозь зубы прошипел я, а затем совершил непоправимое. Крышу сорвало окончательно, когда эта тварь снова оскалила свои люминиры так, словно знала о новой пакости своей чокнутой подруги. Отпустив шею Вики, я ударил девицу по скуле так, что она с жалобным воем отлетела к соседней стене. Несмотря на то, что она явно заслужила этого, я перегнул палку. И вдруг за моей спиной раздался ошарашенный голос. Я тяжело прикрыл глаза и едва не охнул. «Что тут происходит?» Лина была не просто напугана. Казалось, девушка была разочарована до мозга костей. Блять. Лина. Когда мне было 8 лет, родители переживали в отношениях непростой период. Они постоянно ругались, скандалили по каждому пустяку и едва не развелись. Думаю, причина была в том, что они любили друг друга намного больше, чем сознавали сами. Чувства разъедали их изнутри, превращая в пустой сосуд, и опустошали так, что истерзанные души заполнялись презрением, нетерпением и непониманием. Мне же все это казалось ерундой. Я всегда завидовала маме и папе. Они поддерживали, обнимали друг друга. Говорили, что все будет хорошо. У меня же такого не было. Я всегда была одна и, признаюсь, тайно злорадствовала, узнавая, что счастливые тоже плачут. Наверное, это называется словом «мразь». Но однажды наступил день, когда я внезапно осознала: мир не так прост, каким хочет казаться. Покой, уют и спокойствие в нем слишком хрупкие вещи, так что не стоит поддаваться эмоциям и рубить все под корень. Я забежала на кухню за яблоком. Был уже ужин, а родители настолько бурно ругались, что за целый день не соизволили вспомнить, что дети голодные. Наверное, так распорядилась судьба, что я вошла в самый неподходящий момент, который навсегда отпечатался в моей памяти и стал болевой точкой. «Ну ты и сука!» В припадке бешенства заорал отец и влепил матери пощечину такой силы, что та отлетела к белой столешнице, задев миску с яблоками, отчего они посыпались на пол. Мир замер. Казалось, каждый в той комнате вдруг осознал что-то важное для себя и переосмыслил свои ценности. Мама долго ходила, как в тумане, и не сводила с папы взгляда. Но ни печального, презрительного или ненавидящего нет. Просто она вдруг поняла нечто, перевернувшее всю ее жизнь вверх дном. С того дня ссоры прекратились. Как закончилась и любовь. Родители молчали, потому что противоположности перестали притягиваться. Их жизнь превратилась в пустую обыденность. Они просто доживали остаток лет вместе, потому что так было надо. Так было принято в их среде. В течение долгих лет я мучилась вопросом, что же осознала мать, что заставило ее лицо исказиться от непонятных мне эмоций так, что даже ребенку стало не по себе, что лишило ее той самой единственной любви. А сейчас я отдаленно поняла. Бедная Вика стонала на полу в отчаянии, прикрывая покрасневшую щеку рукой. На шее уже появились темные пятна, а нога была неестественно вывернута. Надеюсь, она просто ее подвернула. Варрел даже не посмотрел на меня, добивая девушку взглядом. Ну и хорошо, иначе бы он увидел в моих глазах больше, чем ему полагалось знать. Внутри все рухнуло. Я была разбита на миллионы осколков, склеить которые представлялось нереальным. Глупо, да? Да. Я была знакома с этим мужчиной лишь 2 дня. Да, я видела его рядом с 2 трупами в переулке. Да, он насильно держал меня в своем доме, но это... Почему-то именно эта сцена стала для меня рубильником. Огромной красной кнопкой «Стоп». И было уже неважно, что я испытывала от его прикосновений. Какая разница, что рядом со мной его жестокость сменялась нежностью и заботой. Он был монстром, чудовищем, потенциально опасным существом. Пора смазывать пятки и бежать. «Бежать! Бежать!» «Мы уходим!» Отчеканив каждое слово, Варрел даже не взглянул в мою сторону. Прежде чем развернуться к выходу, мужчина еще раз нагнулся к Вике и, прошептав ей что-то на ухо, отчего она вся позеленела, сказал громче, с легкой усмешкой: «Тебе тоже пора домой!» «Ей нужна помощь! Не оставляй ее в таком состоянии, прошу!» Дрожащим голосом прошептала я, сделав первый шаг в сторону Вики. Максим тут же развернулся и, подхватив меня за талию, потащил в сторону выхода, бросив короткое: «Сама о себе позаботиться. Идем». Я смотрела на девушку, в глазах которой отразилось некое подобие сочувствия и усмешка. Она словно злорадствовала и одновременно жалела меня. Разве такое могло быть? «Мне жаль тебя, Лина!» Словно в подтверждение моих мыслей бросила она мне вслед и злобно прошипела: Если будет возможность, беги от него. Долго около этого придурка ты не протянешь». Варл взревел, как дикое животное. Казалось, сейчас он бросит меня одну в этом коридоре и вернется, чтобы прибить ее на месте. Но Максим молча продолжил путь, сжав губы так плотно, что они превратились в тонкую, едва заметную полоску. Как эта силиконовая Барби смогла до такой степени вывести из себя бесчувственного мужчину? Я разрывалась между желанием пожать ей руку и готовностью пнуть посильнее, как это сделал Варл. Но, увы, Максиму Варламовскому мне больше нечего было сказать. Его молчание только укореняло понимание того, что он считает свой поступок нормальным. Наверное, даже типичным поведением в отношении девушки. То же самое, а может и того хуже, ждет тебя, если ослушаешься. Будто говорили его действия. Он силком спустил меня с лестницы и усадил на заднее сиденье машины с коротким приказом. «Я сейчас. Пойду попрощаюсь с остальными. Даже не вздумай выходить». Серый, дежуривший внутри, подскочил на водительском сиденье от неожиданности и смерил меня ошарашенно внимательным взглядом. Видимо, я оказалась слишком бледной, потому как парень совсем смутился и недовольно отвернулся. День рождения, прямо скажем, не очень. Словно оправдываясь, я мило улыбнулась и добавила. «Врагу не пожелаешь попасть в такое место». Серега с грустью рассмеялся. Будто знал больше меня, но сказать о том не мог. Я же, между делом, внимательно оглядела его. Сегодня парень был закутан чуть ли не с головой в плотную одежду, не хватало только чулка на макушке для полной картины. Варламовский постарался. И тем не менее, я перевела взгляд на огромный синяк, красовавшийся под Серегиным глазом. «Мне жаль, я ведь не думала...» Голос осип, и я догадывалась, почему. Все я знала. Мне просто было плевать на нормального парня Серегу и хотелось позлить Варла. Чем я хуже его? «Окей, мне правда не по себе. В смысле, я не должна была флиртовать с тобой и выводить Макса из себя. Но хочу сделать комплимент. Тебе идет, синяк. Правда. Мужественно выглядит». Серый внимательно проследил за отражающимся на моем лице эмоциями и мило усмехнулся. Будто на самом деле смотрел смешные видео с котиками или маленькими детьми в интернете. Я тоже расплылась в довольной улыбке. «О, а ты флиртовала, да? У тебя красивые глаза!» Внезапно признался он и мечтательно прошептал. «Никогда не видел такого цвета. Он особенный. Тебе идет». Тут уж я расхохоталась. «Правда? Он сказал, что мне идет цвет глаз?» «Этот парень нравился мне все больше и больше!» «Ты не бойся!» С неожиданной серьезностью добавил он и, опасливо глянув в окно, в сторону входа в гараж, сбивчиво прошептал. «Я знаю, что Варл что-то задумал на твой счет. Ты нужна ему для дела, и именно поэтому он не обидит тебя». «Для дела?» Переспросила я, и улыбка вмиг сползла с моего лица. «Черт!» Судя по тону Серого, все было куда опаснее, чем я могла предположить. «Это как-то связано с Сашей?» На секунду замешкавшись, Сергей быстро кивнул и отвернулся. «Она ведь была его женой, так?» Проснулся во мне азарт. Я вдруг почувствовала, что сейчас мужчина был готов рассказать мне все, несмотря на то, что сам боялся не по-детски. Мое дыхание участилось, когда он неуверенно то ли кивнул, то ли отрицательно покачал головой. «Ага. Значит, был гражданский брак, уже хоть что-то». Вдруг в гараж открылась дверь, откуда вышел Варл, быстрым шагом направившись к машине. «Нет, я еще ничего не узнала. Как же не вовремя? Расскажешь мне потом все. Прошу, я имею право знать, для чего меня держат». Почти со слезами на глазах взмолилась я. Серый кивнул, как военный, на особо ответственном задании. Его невозмутимое лицо было красноречивее любых слов. «Он меня не подведет». Вскоре Варл сел в машину, а я тут же отвернулась от него и уставилась в окно. Не хватало еще, чтобы он увидел мои красные щеки и услышал сбивчивое дыхание. Только не сейчас, когда я подобралась так близко к правде. Некоторое время в машине царила полная тишина. Тем не менее, каждой клеточкой своего тела я ощущала закипающую ярость Максима. И отчего-то мне казалось, что причиной тому была я. Только вот почему? Не потому ли, что посмела осудить его взглядом за избиение женщины? Не из-за того ли, что снова стала его бояться, бесчувственного тирана? А возможно, ему просто была не безразлична моя реакция. Ведь если бы я не рискнула вернуться за сумочкой, то так и осталась бы розовой лужицей у его ног. Кто знает, может быть, даже передумала бы бежать. «Отвези нас на дачу, за город», — приказал Варрел таким тоном, будто выпустил несколько автоматных очередей. «Завтра мне в офис к 11. Хочу расслабиться». «Но, Варрел!» Серый покосился на меня через зеркало и напомнил. «У Артема матч в 11:00. Я просто физически не успею отвезти вас обоих». Серый наверняка не просто так это сказал. Он хотел донести до меня посыл. Ведь можно было взять такси. К тому же водителей у Варрела явно имелось больше одного. Только вот Максим больше не хотел потакать моим желаниям. Что произошло? Именно в этот момент Варрел повернулся ко мне с хищной улыбкой, без тени нежности и былого понимания на лице. Он словно радовался, что с помощью своего великого ума навел охранника на правильные мысли. Это все слишком походило на ловушку. «А она никуда не поедет». Глядя на меня с неоправданной жестокостью, от которой внезапно стало до дрожи холодно, он продолжал объяснять свою позицию Серому. «Цыпленок задолжала мне желание в обмен на матч. Она его не выполнила. Разве честно так играть, а?» В груди защемило. Весь спектр негативных эмоций подкатил к горлу, и в порыве ярости я выплюнула Максиму в лицо. «Ты чудовище!» Он замер. Синие глаза озера превратились в бездонные смертельные омуты. Черты его лица ожесточились, губы сомкнулись, а кулаки сжались. От страха мне стало нечем дышать, и тогда Варрел невозмутимо приказал Серому: «Останови машину и выйди из нее нахрен!»